Я попрошу других, кто сможет обойтись без денег, полученных в качестве налоговой льготы, присоединиться ко мне. Мы используем эту нежданную премию на то, чтобы отобрать нашу страну у тех, кто подорвал все, что нам дорого. Надеюсь, вы поймете, что ничто из вышесказанного не является личным. Я по-прежнему благодарен вам за этот подарок. Не сомневайтесь, деньги будут потрачены на дело. Ваш Майкл Мур. Глава 9. Либеральный рай. Есть одна страна, о которой мне бы хотелось вам рассказать. Эта страна не похожа ни на одну другую страну на планете. Уверен, многие из вас хотели бы жить в ней. Это очень либеральная, свободная и свободомыслящая страна. Людям, живущим в этой стране, ненавистна сама идея войны. Подавляющее большинство мужской половины населения никогда не служило ни в каких военизированных формированиях и не имеет ни малейшего желания служить в них. Жители этой страны ненавидят оружие и поддерживают все усилия, направленные на запрет права на владение личным огнестрельным оружием. Граждане решительно выступают в поддержку профессиональных союзов и прав трудящихся. Они твердо знают, что от корпораций не нужно ждать никакого добра и не доверяют им. Большинство жителей страны поддерживают идею равноправия женщин и выступают против любых попыток правительства и религиозных организаций установить контроль над рождаемостью. Подавляющее большинство людей страны, о которой я говорю, считает, что гомосексуалисты и лесбиянки должны пользоваться такими же правами, что и люди нормальной половой ориентации, и не должны подвергаться дискриминации ни в каких сферах жизни. В этой стране почти все требуют более жестких законов, обеспечивающих чистоту окружающей среды, и сами граждане каждодневно делают все от них зависящее, чтобы сократить количество бытовых отходов и уменьшить выбросы в окружающую среду. Эта страна придерживается настолько левых взглядов, что 80% ее населения выступают за всеобщее здравоохранение и многонациональные студенческие городки в университетах. Страна, про которую я рассказываю, настолько верит в хиппи, во всеобщую любовь и прочий рок-н-ролл, что лишь четверть населения призывает сажать в тюрьму всех, кто употребляет наркотики, возможно, потому что 41% граждан вслед за своим президентом, признались в том, что хотя бы раз в жизни пробовали наркотики. А что касается священного таинства брака, то число людей, живущих вместе и неженатых официально, за прошедшее десятилетие возросло на 72%, причем у 43% из них есть дети. Уверяю вас, эта страна настолько красно-розово-коммунистическая, что консервативная партия никогда не может получить на выборах больше 25% голосов, а большинство граждан называют себя или сторонниками либеральной партии, или, что еще хуже, независимыми или анархистами, последние вообще отказываются ходить на выборы. Итак, где же находится эта утопическая страна, о которой я вам рассказал? Это страна либералов и левых, пацифистов и любителей живой природы, и как скоро мы с вами попадем туда? Это Швеция? Тибет? Луна? Нет. Незачем отправляться на Луну, потому что вы уже в этой стране. Это страна левого рая, о которой я только что говорил, ничто иное, как Соединенные Штаты Америки. Вы удивлены? Не верите? Наконец-то убедились, что у меня в голове раскрутился последний винтик? Я вас не виню. Трудно представить себе США иначе, как страну, в которой правит консервативное большинство, как нацию, мораль, в которой определяет христианская коалиция, как народ, не изменившийся со времен своих предков-пуритан. Христианская коалиция, общественная организация, выступает за усиление роли церкви в обществе, придерживается крайне правых взглядов, примечание переводчика. Вы только посмотрите, кто хозяйничает в Белом доме.